Эпилог. Нарядная шумная толпа сливалась в одно пятно. Лица, взгляды. Восхищенные, недоверчивые, заискивающие, добрые, злые, разные. Ароматы духов, блеск драгоценностей, яркий свет, звуки оркестра. И платья. Шикарные платья дам и роскошные наряды кавалеров. Дворец бурлил, гулял на королевской свадьбе. От бесконечных улыбок болели щеки, язык устал болтать. Я судорожно вздохнула и незаметно вцепилась в руку короля, стоявшего рядом. В ответ он слегка сжал мои пальцы. «Муж». Это слово каталось во рту, как мятная карамелька. Непривычное, свежее и такое приятное. Король-муж, Риаса-жена. О, боги! Во что я опять вляпалась? Выходила замуж за любимого мужчину, а в довесок получила все королевство. Надо будет потом подумать, как увиливать от таких вот мероприятий. Хотя ради этого мужчины можно и потерпеть. Я счастливо вздохнула и переступила с ноги на ногу. Юбка с шуршанием качнулась, блеснув крохотными жемчужинками, выглядывающими из белоснежного тонкого кружева. Варварское великолепие. «Еще немного и пойдем», — шепнул он мне на ухо. Я поняла, что он улыбается. «Ах, улыбается!» «Я мечтаю поскорее снять это тяжеленное платье», — мстительно шепнула я. Потом сорочку. Король втянул носом воздух. «Риаса!» — предостерегающе протянул он. В разом охрипшем голосе слышался то ли смех, то ли стон. «Так-то лучше». «Идут», — негромко сказал король, и я едва не застонала. Передышка была короткой. К нам направлялось очередное семейство с чадами и домочадцами. Мать, отец, девица на выданье и дети мало-мало-меньше. Никого не забыли? Они б еще лошадей захватили. Проворчала я себе под нос, не переставая улыбаться гостям. Король подавился смешком и, выпустив мою руку, выпрямился, приняв самый что ни на есть монарший вид. Добравшееся до нас семейство шумно поздравляло, раскланивалось, двигалось и уходить не собиралось. От их пестрых нарядов рябило в глазах. Я слушала, кивала, улыбалась. Откуда-то из угла прилетел насмешливый взгляд. Лаор отсалютовал мне бокалом, обнимая за плечи сияющую Мираю. Лаор. Он шумом ворвался ко мне перед свадьбой, нарушив все мыслимые и немыслимые правила этикета, выгнав в коридор перепуганных служанок, помогающих мне одеваться. «Риаса!» — сказал он, накрывая мои сцепленные в замок руки своей большой ладонью и напряженно вглядываясь в мое лицо. «Ты действительно хочешь выйти замуж за короля? Ответь честно. Если не хочешь, я немедленно забираю тебя, и мы едем домой. Я, наверное, виноват. Поспешил с Саймером. Но видят боги. Он действительно хороший парень и мог бы дать тебе достойную жизнь. Впрочем, неважно. Если ты совсем не хочешь замуж, живи с нами. Я буду только рад». Он говорил и говорил, а я смотрела на него и ясно понимала. Не из-за Мираи он терпит меня в своем доме. Он любит меня. Да, любит. Как старший брат или отец, которых у меня никогда не было. И вовсе я не одна на этом свете. У меня есть Лаор, Мирая, племянники, Сандра, за ворчанием которой скрывается доброе сердце. У меня есть семья. Семья, которая примет меня, что бы я ни натворила, в какую бы историю ни вляпалась. Примет и поможет. Не потому, что должна, а потому, что там мой дом. Там меня любят. Какая же я дурочка, что думала иначе. На сердце стало легко и светло. Будто за спиной появилась надежная стена, на которую можно опереться. Семья, которая скоро станет еще больше, потому что там будет мой муж, мои дети. Я счастливо вздохнула. И Лаор замолчал, видно, прочитав ответ на моем лице. «Ухожу», — проворчал он и насмешливо добавил. «Собирайтесь, ваше будущее королевское величество. Негоже королеве опаздывать на собственную свадьбу». Собственная свадьба. Да, странно. но я совсем не волновалась и не переживала. Слишком занята была. Спешно зазубривала этикет и порядок проведения тех самых королевских свадеб. Опозориться и ударить лицом в грязь совершенно не хотелось. А потом еще портнихи, примерки, ювелиры, драгоценности. Ой, даже вспомнить жутко. Все прошло как в тумане. Единственное, чего мне хотелось сейчас, так это, чтобы все гости уже напились, наелись, наговорились и разъехались по домам. Особенно то семейство, которое мельтешило перед нами. Наконец, то ли Максимилиан подал знак, то ли таков был порядок, а я не выучила или забыла, но шум в зале стих, и в полной тишине прозвучало. «Танец короля и королевы!» И грянула музыка. «О, боги! Нет, танцевала я неплохо, но тут, под взглядами многочисленных гостей, я непременно опозорюсь. Или собьюсь, или упаду, или...» «Не бойся», — шепнул муж мне на ухо. И, взяв мою холодную от страха ладонь в свою, теплую и надежную, повел в центр круга. «Я наступлю тебе на ногу», — панике прошептала я. «Я сделаю вид, что это фигура танца», — пообещал король, нахально мне подмигнув. «И поверь, на следующем балу все дамы будут наступать кавалерам на ноги». От вставшей перед глазами картинки я едва не рассмеялась в голос. Как только мы остановились, и король обнял меня своими сильными руками, страх окончательно исчез. И усталость исчезла, и гости, и мир исчез. Остались только я, мой муж и музыка. Это был удивительный танец. Нежная мелодия, горячие ладони на моей спине, невозможные глаза напротив. Едва заметный запах яблок. Мой. Мой мужчина. Родной. Любимый. Родной. Единственный. Кружились огни люстр. Кружилась голова. Вспыхивали и гасли звезды. Как хорошо. Пожалуй, именно про этот танец я буду вспоминать, когда речь зайдет о моей свадьбе. А гости пусть вспоминают и рассказывают, что хотят. Мне было жаль, когда музыка стихла. Зато я точно знала, что по этикету мы теперь можем уйти. Это я хорошо выучила. Рука об руку. Чинно и благородно мы вышли из зала через коридор и расступающихся гостей. Дошагали по галерее до поворота. Переглянулись и рванули бегом. Влетев в опочивальню, я захлопнула дверь и привалилась к ней спиной. Грудь ходила ходуном. В боку колола. «Ай-яй-яй, ваше величество, вы запыхались», — заявил мой несносный муж, поднимаясь с постели и делая вид, что успел выспаться. «Отныне по утрам будете тренироваться и бегать по коридорам. И в следующий раз...» «В следующий раз, ваше величество», — перебила я, нежно улыбаясь. «Вы сами побежите в этом тяжеленном платье. Тогда и посмотрим, кто по утрам будет тренироваться». «Ну и ну, платье виновато», покачал головой король, подкрадываясь ко мне с грацией хищного зверя. «Надо его немедленно снять!» «Не вздумайте размахивать ножом», предупредила я замиранием сердца, наблюдая за его приближением. От предвкушения сладко похолодело в животе. «Мне оно дорого, как память». Последние слова я уже шептала, потому что горячие пальцы медленно проехались по линии декольте и по-хозяйски нырнули в лиф. «Нет, нет, никаких ножей», — хрипло выдохнул Максимилиан. «В чем же я буду бегать?» Пальцы заскользили по груди. Сначала легко, словно случайно задевая ставшие необыкновенно чувствительными соски. Потом сильнее, с нажимом. «Ах!» Вторая рука нырнула под ворох юбок и сдернула трусики. «Я сам раздену тебя». От жаркого шепота мутилось в голове. От мгновенно вспыхнувшего возбуждения ломило тело. «Потом», — простонала я, выгибаясь, — «потом разденешь». До кровати мы так и не дотянули. Ну, в конце концов, и ковер вполне годится, когда на нем нет осколков. И платье было по-прежнему на мне, правда, изрядно помятое и сбитое до талии. На полу прямо перед моими глазами белело несколько оторвавшихся жемчужин. «Интересно», – задумчиво пробормотал мой муж, выпутываясь из вороха моих нижних юбок. «У нас когда-нибудь получится, как у добропорядочной семейной пары, на кровати, неторопливо, предварительно спокойно раздевшись». «Надо попробовать», — лениво отозвалась я. «И можно прямо сейчас». Читала Тамара Некрасова.